Глава 24. Из глубин. Капитан дал миссис Стоунхаус бинокль. Она посмотрела на то, что происходит в море, потом опустила бинокль, на мгновение зажмурилась, а потом снова поднесла его к глазам. Она напряженно следила за двумя головами, мелькавшими между волн. Капитан проговорил отчасти себе, отчасти отцу девочки, глаза матери. Мистер Стоунхаус понял, о чем он. Из труб парохода поднимались клубы дыма, машины приглушенно гудели. По мере того, как маневрировал корабль и продвигалась к людям шлюпка, напряжение среди наблюдателей росло. Мужчины затаили дыхание, некоторые женщины плакали, кто-то сжимал руки. Гребцы в шлюпке сушили весла, они готовы были совершить следующий шаг — видно было, как один из моряков встал с канатом в руках, чтобы в нужный момент бросить концы мужчине в воде. К канату был прикреплен спасательный круг. Когда шлюпка оказалась в 200 метрах от тонущих, капитан дал машинному отделению команду «стоп», а потом через несколько секунд полный назад. Матросы в лодке вновь взмахнули веслами, как только спасательный круг полетел в воду. Заметив, что они совсем рядом, Гарольд, опиравшийся теперь на спасательный круг, приподнял малышку над водой и сказал ей: «Помаши маме рукой, ура!» Девочка послушно подняла застывшую руку, и мать на капитанском мостике почувствовала, как по лицу текут слезы, а сердце мучительно сжимается от радости и страха. Она не в силах была издать ни звука. Поднимая руку, Перл постаралась как можно громче крикнуть «Ура!», и матросы в шлюпке отчетливо услышали ее. Руки их заработали с удвоенной силой. Последним усилием Гарольд подал девочку в подошедшую лодку, чьи-то крепкие руки подхватили ее и как пушинку перенесли высоко над бортом. В следующее мгновение пара матросов подхватили руки юноши. На секунду шлюпка зачерпнула воду бортом. С помощью весла, рук, подхватывая за воротник, несколько человек затащили крупного молодого человека в лодку. Когда это произошло, наблюдатели на корабле закричали от восторга. Их голоса перекрыли рев шторма и свист ветра. Нос шлюпки развернулся по направлению к судну, матросы налегли на весла. Команда торопливо взялась за дело, поднимая лодку до уровня нижней палубы. Там уже ждал боцман, который первым делом подхватил девочку. Перл потянулась к Гарольду и заплакала, внезапно испугавшись. «Нет-нет, я хочу, чтобы дядя забрал меня. Я пойду с дядей». Гарольд, который совсем ослабел после совершенных усилий, мягко проговорил: «Послушай, дорогая, ступай с ним. Боцман позаботится о тебе, отнесет к маме с папой». Девочка послушалась и даже спряталась личиком в плечо боцмана. Затем матросы помогли самому Гарольду выбраться из шлюпки. С ним обращались почти так же бережно, как с ребенком. Перл вскоре оказалась на руках у матери, которая горячо прижала ее к груди, и девочка обхватила ее руками за шею. Потом она взглянула маме в лицо и заметила, как та бледна. Тогда малышка погладила женщину по щеке и проговорила: «Бедная мамочка, я намочила твою одежду», и обернулась к стоявшему рядом отцу со слабой улыбкой. Мистер Стоунхаус обнял жену и дочь, не веря своему счастью. А тем временем матросы и пассажиры дружно приветствовали Гарольда, сам капитан поспешил присоединиться к восхвалениям в адрес отважного молодого человека. Прошло несколько минут, прежде чем прозвучала команда «Полный вперед», и судно продолжило путь на запад. Миссис Стоунхаус глаз не сводила с дочери, но когда появился Гарольд, женщина бросилась к нему, и все расступились, давая ей дорогу. Передав девочку мужу, она обняла юношу и поцеловала в щеку, а затем опустилась перед ним на колени. Гарольд был шокирован и смущен столь бурными проявлениями благодарности. Он попытался поднять ее. «Вы спасли моего ребенка», — воскликнула она. Гарольд был истинным джентльменом и добрым человеком. Он не мог позволить себе отвечать ей, пока не добился, чтобы она встала, Только тогда он мягко сказал: «Ну, ладно, ладно, не надо плакать. Я рад, что смог быть полезен. Любой на борту мог оказаться на моем месте. Просто я был ближе всех и стал первым, только и всего». К ним подошел мистер Стоунхаус, он энергично пожал руку Гарольда. «Не знаю, как благодарить вас, но вы настоящий мужчина. Вы понимаете, что я сейчас чувствую. Благослови вас Господь за доброту к моему ребенку, а также к нам, родителям». Супруги снова обнялись, удерживая застывшую в воде девочку вместе, согревая ее своими телами. Только теперь малышка ощутила страх, отчасти из-за волнения взрослых, отчасти потому, что стала проходить состояние шока, и она заплакала. «Мама, мамочка!» И она захлебнулась рыданиями, от которых слезы выступили на глазах многих свидетелей. «Одеяло уже нагрели, надо переодеться и согреться тем, кто был в воде», сказал один из подошедших офицеров. Миссис Стоунхаус пошла в каюту, прижимая к себе плачущую девочку, и два матроса сопровождали ее, оберегая от падения на мокром настиле. Гарольда сопровождали другие члены экипажа. Кто-то накинул ему на плечи покрывало, кто-то налил бренди, кто-то по-приятельски похлопал по плечу. Остаток дня на корабле царила тишина. Благополучное избавление от беды умиротворило всех, а пережитое волнение забрало немало сил и у непосредственных участников события, и у его свидетелей. Семейство Стоунхаус оставалось в своей каюте, хлопоча вокруг Перл, которая вскоре уснула в тепле после того, как ее осмотрел доктор. Гарольд был ужасно смущен всеобщим вниманием, а потому не выходил из каюты, пока Гонг не призвал пассажиров к ужину.